Глава третья. Тридевятое княжество. В одиночестве около костерка Леха просидел недолго. Затрещали кусты, послышались чьи-то шаги и на берег вышли. Леха, конечно, успел радостно улыбнуться. Сейчас он увидит местных, сейчас они ему помогут, подскажут, куда идти. Но местные оказались какие-то совсем не местные. Троица была разодета в вычурные и несуразные одежды. На ногах вместо привычных штанов облегающие леггинсы и неожиданные ботинки с яркими бантами. На головах шляпы с перьями, усики какие-то нелепые на лицах. Вперед вышел самый кудрявый и напыщенный. «Это что такое?» – спросил он. Улыбка сбежала с лица Лехи. Интересный метод знакомства, сразу с конфликта. «Что такое, я спрашиваю?» Недовольно повторил напыщенный, странно картавя. «Кто давал разрешение сжечь лес на землях барона Зигфрида?» «Зигфрид? Ну и имечко. Это что же, Леха к пруссакам попал?» «Это еще не ваши земли, господин барон», – прошептал на ухо Зигфриду его спутник справа. «Барон! Ну, все понятно». Лех поднялся. «Это русские», – подсказал барону спутник слева. «Вы еще их не захватили». Незнакомцы неприятно захихикали. Лех сжал кулаки. «Это они над кем смеются? Над ним? Над российским морским офицером?» «Молчать!» — взвизгнул Зигфрид, взмахивая рукой. Взлетела и опала длинная кружевная манжета на его толстом запястье. «Кто вам дал право поправлять барона?» «Да это же костюмы!» «Точно!» Леха снова добродушно улыбнулся. «Мужики, здорово!» – вставил он свое слово в чужую перебранку. «Вы актеры? Кино снимаете? Какого-нибудь этого...» Он глянул на явно пасторальный пейзаж. «Холопа! Третью часть!» Леха двинулся навстречу незнакомцам. «Слушайте, мне срочно нужен телефон. Дайте в штаб флота позвонить, у меня бы...» Лейтенант не договорил. Зигфрид вдруг мгновенно покраснел. «Ты кого назвал холопом?» – ахнул он и ткнул пальцем в Леху. «Ты!» Леха попятился и пролепетал. «Завязывай, ты чего?» Зигфрид петухом налетел на Леху, так что тому пришлось перепрыгнуть бревно, на котором он недавно сидел. «Перед тобой стоит целый барон Зигфрид фон Бернбахер», — пафосно произнес ряженый и, чтобы придать еще больше важности своим словам, поставил ногу на разрисованное Лехой яйцо. Скорлупа хрустнула. Брови у Лехи поползли на лоб. «Ногу убери», — рявкнул он. Барон со спутниками невольно отступили. Леха с тревогой осмотрел яйцо. «Ты что наделал?» – возмутился старший лейтенант, заметив трещину. «Это национальное достояние. Ты ответишь за свое хулиганство. Как тебе там, Бахер? Давай только без этих вот возвышенных интонаций». Яйцо снова затрещало, уже самостоятельно верхняя часть скорлупки приподнялась. В дырочке показался зеленый кожистый нос. «Мать моя, баронесса! Тхакон!» – испугался Зигфрид. Из расколотого яйца и правда выглянул маленький дракончик с большими желтыми глазами. Заметив Леху, он курлыкнул от радости. Старший лейтенант улыбнулся дракончику в ответ. А вот на Зигфрида маленький ящер зыркнул недобро и заворчал. Барон с приспешниками завопили и рванули в лес, откуда с таким пафосом недавно вышли. Но Леха не обратил на их бегство никакого внимания, потому что во все глаза смотрел на малыша. «Академики с ума сойдут, когда тебя им покажу», – прошептал старший лейтенант. Дракончик тем временем с трудом выбрался из скорлупы. Его еще не окрепшие ножки разъехались на песке. «Привет!» — Леха помог ящеру подняться. «Ты кто такой?» «Обалдеть!» Дракончик посмотрел на старшего лейтенанта, склонив голову. «Перенервничал, что ли?» — нахмурился Леха, не понимая, что хочет малыш. «Ты чего?» Алехин нагнулся, чтобы лучше рассмотреть найденыша, но тот дракончик потянулся к своему спасителю и... потерся носом о его щеку. От неожиданности лейтенант отпрянул. «Не-не-не-не-не-не-не-не-не!» — замотал он головой. «Ты ко мне не привыкай, я не твоя мама!» На слово «мама» дракончик пронзительно пискнул. Леха вытер вспотевшие ладони о бока тельняшки. «Это свойство психики такое, понимаешь?» — принялся объяснять он. «Кого первого увидел, того за родного и считаешь». Дракончик курлыкнул, Леха ему в качестве родного очень даже подходил. «Есть хочешь?» — не понял его Леха. «Маму ищешь?» «Мама — это, конечно, хорошо. Вот только сам Леха не хотел бы увидеть сейчас поблизости огромного динозавра, в ярости готового разметать все вокруг, потому что его малыша кто-то обидел». «Да, мам бы тебя накормила», — согласился моряк. Дракончик в ответ жалобно заскулил. «Он был бы не против, если бы его кто-нибудь вообще покормил. Мама ему для этого была и не нужна. Ну что ж, под лежачий камень вода не течет. Надо было куда-то пойти, чтобы найти кого-то подружелюбнее барона и его припевал, и узнать, где разжиться едой». Леха переоделся в сухую одежду, дракончик оглядел его с ног до головы и вдруг вскрикнул. «Ну чего ты, малыш?» — присел над ним Леха. Дракончик с тревогой смотрел на маму. «Он что, думает, его здесь бросят? Да знает ли этот карапуз, что русские своих не бросают? И раз уж Леха его нашел, то пока не пристроит в надежные руки, одного не оставит». «Ну все, все, успокойся, малыш, тихо, тихо». Он неловко погладил дракончика по чешуйчатой голове. Эх, не умел он быть ласковым. Военно-морской флот — это суровые будни и никаких сантиментов. Леха вдруг вспомнил о курьерской сумке-холодильнике. «Сейчас что-нибудь придумаем», — пробормотал он, подтягивая к себе короб. «Что у нас есть? О, манго есть!» Он вытащил красный плод и протянул малышу, но тот понюхал его и поморщился. «А, не подходит. Больше ничего интересного в сумке не было. Значит, надо идти до ближайшего населенного пункта и там решать проблему с питанием личного состава». «Давай, залезай сюда», — хлопнул ладонью по коробу Леха. «Найдем, чем тебе подкрепиться». Дракончик недоверчиво обнюхал термосумку. Она чем-то напоминала ему яйцо, и там вполне можно было поместиться. «Давай-давай, прыгай!» — подбодрил его Леха, руками показывая, как это нужно делать. «Вот сюда прям прыгай!» Запрыгнуть в короб у дракончика получилось не сразу. Лехе пришлось чуть подтолкнуть его под хвост, так что малыш недовольно заворчал. Но потом он перевалился через край, крутанулся среди белых стенок. Они были гладкие и прохладные. «Молодец!» — похвалил дракончика Леха, заглядывая внутрь термосумки. Малыш хотел вылезти обратно, и пришлось немного остудить его пыл. «Ну все, все, сиди. Я тут, все хорошо. Впереди нас ждет много приключений». Старший лейтенант закрыл крышку короба и посмотрел на лес. «Да, с таким началом только приключений ждать и остается». Леха взвалил короб на плечи и зашагал по дороге. А чтоб в тишине не идти и тревожных мыслей не плодить, он стал дракончику о себе рассказывать. «Горячев меня еще в Нахимовке на особый контроль взял», — вспоминал Леха. «Он у нас основы военно-морской подготовки преподавал. Мы его Горынычем звали. Поэтому я тебя тоже Горынычем буду звать». Дракончик в коробе шевельнулся, недовольно крякнул Все-таки лучше сначала накормить, а потом имя давать». «Ух ты, понимаешь», — обрадовался Леха, приняв ворчание дракончика за согласие. «Молодец, правильно». Не знал Леха, что над ним и его Горынычем собираются недобрые тучи. Неподалеку от тех мест, где оказался старший лейтенант Алехин, стоял рыцарский замок. В замке этом восседал магистр рыцарского ордена Рудольф Однорукий. Прозвали его так, потому что левая рука по локоть у него была железная. Слуги смазывали ему эту руку маслом, чтобы не скрипела и работала лучше. А работать ей нужно было как следует, потому что сидел Рудольф не где-нибудь, а за круглым столом на перу вместе с 12 рыцарями. Тут и кубок надо вовремя поднять, и мясо на вилку наколоть. В зал поспешно вошел Зигфрид, по дороге оправляя длинные кружевные манжеты. «Ваше сиятельство», — отвесил он церемонный поклон. «Я, барон Зигфрид, верный страж ваших границ в северных землях». Рудольф лениво глянул на него и презрительно бросил: «Ты оставил охрану границы и явился вот так без приглашения?» «Случилось чрезвычайное!» — вскричал Зигфрид. «Мне на силу удалось вырваться! Чудовище набросилось на меня!» На лице Рудольфа ничего не отразилось. «И кого же ты видел, Зигфрид?» Барон вздернул подбородок и подбоченился. «Дракона, мой повелитель!» — сообщил он. Рыцари за столом рассмеялись. Зигфрид недовольно глянул на них. «Как? Ему не верят?» «Это был дракон!» — с нажимом повторил он. К магистру склонился сидящий по его правую руку рыцарь. «Я же вам говорил, ваше сиятельство, что он того, с приветом». «Это действительно был дракон», — занервничал Зигфрид. Он даже подумал позвать своих спутников. Уж они-то видели, как из яйца появилось чудовище. «Замечательно», — вдруг произнес магистр к вящей радости барона. «Тогда приведи этого дракона сюда, Зигфрид. А я тебя посажу за стол рядом с собой как равного». Он лениво обвел зал здоровой рукой. 13-м рыцарем. Зигфрид приосанился. «Дайте мне отряд, магистр Рудольф, я докажу вам!» Он уже видел себя за круглым столом. Он чувствовал на своих губах вино из подвалов замка. «А какое мясо должно быть тут жарят?» «Конечно, я дам тебе отряд», — с усмешкой произнес Рудольф. «Самых лучших коней, лучших из лучших бойцов. Менестрель воспоет твои подвиги в веках». Со стула сорвался менестрель, подбежал к правителю и взял на лютни пафосный аккорд. Зигфрид довольно закивал. И пока головой качал, не заметил, что все вокруг давятся от смеха. «Я ничего не забыл?» — спросил Рудольф, за салфеткой пряча улыбку. Глаза у Зигфрида забегали. Раз спрашивают, значит, можно просить. А раз просить, то сразу много. «Но как?» — в раздумьях протянул он. «Еще продовольствие, золото?» И чтобы никто не подумал чего лишнего, уточню. «Чтобы подкупать врагов. Простите, может, я список составлю?» Рудольф медленно поднялся с деревянного резного трона. Поманил Зигфрида к себе металлической рукой. Тот спешно подошел. Железная перчатка подцепила кружевное жабо Зигфрида, и барон сразу же стал задыхаться. «Я похож на идиота», — зло процедил Рудольф. В панике Зигфрид сначала кивнул, а потом в ужасе отрицательно затряс головой. Рудольф презрительно оттолкнул вассала и рявкнул, стуча кулаком по столу. «Если за эту неделю ты не приведешь мне сюда дракона, я лишу тебя баронского титула и головы. Пшел вон отсюда!» Рыцари за столом загоготали и засвистели, подгоняя неудачника. Зигфрид пытался покинуть зал достойно, высоко подняв голову, но ноги подвели хозяина. Его коленки подломились, и на полусогнутых он вывалился за дверь. Пока добрался до ворот замка, немного оклемался. На дорогу уже вышел с горделивым видом. «До свидания!» – церемонно расклонился Зигфрид со стоящими по обе стороны ворот стражниками. «Всего доброго!» С натянутой улыбкой он проследовал к ожидавшим его спутникам. «Что сказал магистр Рудольф?» – спросил один из них. «Магистр!» – переспросил барон, изображая безразличие. «О, у нас состоялся очень ободряющий разговор, почти на равных. Он говорит: знаешь, Зигфрид, отправляйся на поиски дракона. Если найдешь дракона, я сделаю тебя правителем северных земель. Чувствуете, чем пахнет, братцы?» Барон сложил кулак и сунул под нос спросившему. «Гарью, потом и навозом», — доложил тот. Зигфрид с улыбкой похлопал приятеля по плечу и поправил. «Вашим будущим, когда я стану бароном северных земель, то тебе, Ханс...» Он посмотрел на того, кого заставил нюхать свой кулак. «Я сделаю сотником. А тебя, Петер...» Он повернулся к другому спутнику. «Я сделаю казначеем. Только мне нужно, чтобы вы служили мне с горящими глазами. Умейте мечтать, будьте дерзкими!» Ни у Петера, ни у Ханса искры в глазах не появились. Они уже давно вели дела с Зигфридом и знали его как облупленного. «Дерзкими!» — повторил барон и стукнул кулаком по груди сначала одного, потом другого. Поправив шляпу, барон отправился обратно к границе. Туда, откуда пришел. Туда, где встретил незнакомца в странной одежде и дракона. Ханс и Петер переглянулись, вздохнули, что им оставалось. И они поплелись следом.